Значит, надо беречься, с чем бороться? С алкоголем. А на месте как все переворачивают. И так убедительно переворачивают. Не с кем вы боретесь. Вот с чем надо бороться. Бедность надо сперва уничтожить. Безработица, говорят, ведет к пьянству. Часто, то есть это сейчас вот, вот надо сперва решить проблему безработицы, а тогда алкогольная проблема решится автоматически сама собой. Вроде тоже видите, я сам читаю по центральному телевидению, нам об этом говорят. Все дело безработицы. Вот безработный остался без средств существования, он бедный, несчастный, с горя запил. Значит, вот безработица идет в пьянство. Значит, не с пьянством надо бороться. Опять, слушайте, не с алкоголем надо бороться. Вот главное, это лейтмотив. Не надо трогать алкогольную мафию, она не виновата. А надо сначала ликвидировать безработицу, а пьянство потом само уйдет. И как звучит убедительно. И мы так некоторые повторяем, но раз нам это говорят, мы повторяем, да, вот сперва надо наладить хозяйство, где совхоз развалился, люди все безработные, вот поэтому пьют. А вот если наладить там хозяйство, все начнут работать, все пьянство отойдут. И как-то убедительно это звучит, вы знаете, как-то вот так вот. Проверили мы и эту гипотезу. Хотя мы уже сразу чувствуем подвох, потому что лейтмотив – с алкоголем бороться не надо. А надо проблему безработицы решать сначала. Я как-то провел исследование, был в Оренкине, и по просьбе отдела социального развития, там занимались безработицей, зная, что еду в дальнюю деревню, Оренкинскую, попросили посмотреть там, что там, как с безработицей, попробуем, так сказать. Самим-то некогда из столицы выезжать в поселки. Решил я посмотреть проблему в данном поселке. Как связаны алкоголь и безработица? В самом деле безработица ведет к пьянству. Приехал в деревню. А там еще совхоз исчез не полностью. Там было отделение еще оставшегося какого-то хозяйства совхоза. И был управляющий. Сначала я провел исследование и выяснил, что в этой деревне 40 безработных. 40 безработных. А когда я пошел к управляющему этого отделения, он мне сказал странную вещь. Он сказал, у меня сейчас в отделении 25 вакансий свободных. Вот сейчас готов вот принять. Мне не хватает людей, я чуть ли не сам корову даю там, управляющий. Я говорю, ну как, у тебя 25 вакансий, а вот вокруг ходит 40 безработных. Так в чем дело? Больше, чем наполовину решить проблему безработицы. Знаете, что он мне сказал? Я, говорит, их всех 40 по несколько раз на эти должности уже принимал. Им хватало трудиться до первого аванса. Потом они уходили в запой, и там на две недели, на две, на три коровы не доили, все разваливается. Все 40 оказались пьяницами. Пьяницы работодателям не нужны по простой причине, что они плохо работают. Они постоянно уходят в запой, бросают работу. Ну невозможно с ними работать. Так что здесь корень, а что последствия? Они пьют, потому что безработные? Или они безработные, потому что пьют? Вот, вакансия есть, где работает 25 человек, все не принимают. Они не хотят особенно работать. А если устроиться, так две недели максимум его хватает до первого аванса. Что здесь первично, а что вторично? Безработица ведет к пьянству или пьянство ведет к безработице? В этой деревне я не нашел, там есть непьющие, есть непьющие. Среди непьющих не оказалось ни одного безработного. Все непьющие в пределе. Среди непьющих, среди трезвых безработных нет в этой деревне. Все безработные – это алкоголики, которые не могут попросту работать. Получается, что на примере таких деревень у нас тысячи, получается, что именно алкоголь привел к безработице, а не безработица ведет пьянство алкоголизму, как нам каждый день по телевизору говорят. Ну и потом посмотрим. Вот у нас в Советском Союзе никакой безработицы, как вы знаете, не было. И даже наоборот, если бы какому-то человеку взбрело в голову стать безработным, его по закону жестоко бы наказали как тунеядца. Нельзя было быть безработным. Не то, что ты там хочешь, не хочешь, там есть работа, нет. Нельзя было по закону быть безработным. Наказание. Все были при работе, все работали, 100%. а пьянство, алкоголизм росли с 2 до 11 литров. Но безработицы не было, почему пьянство росло? Никаким образом безработица не влияет на рост пьянства, а вот пьянство влияет на рост безработицы. Вот наши соратники были на конференции научных в Швеции, выяснилось, что там небольшой процент безработных есть. Кто эти безработные? 100% шведских безработных – это алкоголики, которые не хотят работать. Они получают пособие по безработице приличное, пропивают его, им ничего больше не надо, на выпивку хватает. Поэтому они пьют, потому что безработные, или они безработные, потому что пьют? Вот с этими, что причина, а что следствие, мы с вами четко должны разбираться. Наши противники, алкогольная мафия, всегда на всех углах толдычит. Алкоголизм, пьянство – это последствия. С последствием работать не надо, а вот надо безработицу ликвидировать, образование повышать, чтобы люди бедными не были. Вот с чем надо бороться вам, третьим, а не против нас, алкогольной мафии, бочку катить. Знаете как, мы бы нас не трогали. Мы будем производить, продавать, а вы работаете с бедностью. Или вот еще интересная есть причина тоже, в кавычках. Молодежь пьет, потому что за сука нет хорошего. Все кружки закрыты, все клубы закрыты бесплатно, молодежи некуда податься, нечем заняться, и поэтому она стала спиваться. Значит, надо не с алкоголем бороться, а с чем надо организовать молодежи досуг. Вот если досуг будет, значит, все будет нормально, алкоголизма не будет. И многие учителя об этом говорят, даже я слышал, даже здесь не говорили, надо сперва решить проблему досуга, чтобы все были дети в пределе, в кружках, в клубах, там вся, тогда и алкогольной проблемы не будет. Звучит как-то убедительно, но лейтмотив опять тот же. Не надо решать алкогольную проблему, а надо решать проблему досуга молодежи. Вот вы третьи, не надо на нашу алкогольную мафию бочку катить, а вы идите и занимайтесь досугом молодежи. Вы знаете, в мусульманских районах, в деревнях никакого досуга нет. Вот в нашем понимании, там нет клуба, там нет кружков, там нет объединений. Молодежь не пьет. Молодежь не пьет. Мой отец, как-то сейчас покойный, к сожалению, в свое время написал воспоминания, как называется? Мемуары, да. И там написал в книге целую главу о том, как они в деревне жили в детстве. По свое детство. У него целая глава. Обычная сибирская деревня, вот тут в Курганской области. Как они проводили досуг, как работали. Никакого, с нашей точки зрения, организованного досуга в деревне не было. Ни клубов, ни кружков, ничего. Никакой проблемы досуга у деревенских ребятишек не было. Без всяких клубов, без всяких кружков. Сотни игр народных русских. Они только ждали, когда их родители отпустят, потому что они полдня трудились вместе с взрослыми, когда отец баранил ее на лошадь сажал, то чуть ли не с 3 лет. Помогали по хозяйству. Но как только вырывались, когда их отпускали, никакой проблемы не было, как провести досуг в деревне, где никакого досуга не было организовано. Они играли в сотни игр, они ходили в лес, они ходили купаться, за потери сознания купались, рыбу ловили, то, все. Ну, всегда находили никакой водки и никакого алкоголя. Надуманная проблема, что молодежь пьет из-за того, что заняться нечем. Так вот вы, крестники, вместо того, чтобы против алкоголя тут всякие лекции читать, вот должны петь, плясать перед молодежью, чтобы развлечь их. А вот тогда, может, они пить, курить не будут. Под видом того, что у нас молодежь пьет, а значит, пьет, потому что нечем заняться, а нечем заняться, потому что нет развлекательных центров, в 90-е годы настроили развлекательные центры с благой намерением, чтобы досуг был у молодежи. В этих развлекательных центрах, эти развлекательные центры отвлекли молодежь от пива, от сигарет. Понастроили дорогущих развлекательных центров, а утром потребление алкоголя среди молодежи растет. А курение процент растет. А появились наркотики, а где не распространяются нелегальные наркотики? Экстази. В этих развлекательных центрах получается досуга суповые, вот эти вот мероприятия, какие-то суповые вот эти центры, они не только не привели к снижению потребления алкоголя, табака, наркотиков, а даже способствуют им. Поэтому те, кто считает, что можно досугом отвлечь от курения, от табака, жестоко ошибаются. Нет, досугом, занятостью детей, кружках. Это все прекрасно. Будут кружки, прекрасно. Объединение, все прекрасно. Но от табака, алкоголя, наркотиков это не отвлечет. Это утопия.